терпения бродячих котов. Мы идем с тобой вдвоем по залитому водой городу. Дождь, сколько песен написано по этому поводу. Ты говоришь мне, что дождь попсовая для песен тема, но каждый видит мир по-своему, и в этом вся проблема. Мы идем с тобой вдвоем по залитому водой городу. Дождь, сколько песен написано по этому поводу. Ты говоришь мне, что дождь попсовая для песен тема, но каждый видит мир по-своему, и в этом вся проблема. Дождь по улицам идет, стучится в окна неуверенно, не знает он еще про то, сколько судьбой ему отмерено. Прячутся в подъезды и под балконы люди. Дождь не думает о том, что кто-то рад ему не будет. Он что-то хочет сказать, но его не понимают. Плечи голову бобра быстрее прочь убегают. Ему ни слова не сказав, покидают навсегда. Для них он просто дождь, обыкновенная вода. Пустоту уходит и теряются его слова. По водосточным трубам и по крышам капли бьют. У всех свои дела, им дела нет до дождя. Сколько ему осталось жить, час или несколько минут? Огромный город под дождем своей жизнью живет. Грустит, скучает, любит, шумит, кого-то ждет. Как колыбельная звучит шепот вкрадчивый дождя. Кратковременный дождь, он такой же, как и я. Мы идем с тобой вдвоем по залитому водой городу. Дождь, сколько песен написано по этому поводу. Ты говоришь мне, что дождь попсовая для песен тема, но каждый видит мир по-своему, и в этом вся проблема. Мы идем с тобой вдвоем по залитому водой городу. Дождь, сколько песен написано по этому поводу. Ты говоришь мне, что дождь попсовая для песен тема, но каждый видит мир по-своему, и в этом вся проблема. К316 на радио УГНТУ. Нефтерадио, друзья, с вами Микс Мастер Фрик, и мы слушаем хороший отечественный хип-хоп русского производителя, да? Думаю, я вас не сильно насмешил. Вот, группа К316, как я уже говорил, довольно-таки давно в теме, в хип-хоп вот мире. Не знаю, как они сейчас вот, пишут музыку или нет, я особо не слежу сейчас за ихним творчеством, но вот в прошлом, в 90-х, слушал их альбомы, довольно-таки интересные песни у них, и сознательные в том числе, друзья. Пытаюсь перейти на Discogs, чтобы посмотреть, что пишут про них на Discogs. Здесь написано: хип-хоп-группа из Кемерово. Годы активности с 1998 по 2002 год. В составе Никс, наивный и смешной. Позже Никс перебрался из Кемерово в Москву. Вот. И написано, что Никитин какой-то был диджеем, судя по всему, в этой команде. Никитин и Семикашев, написано. Барок, наивный и смешной. Ага, потом они перешли, судя по всему, в группу «Плохие белые». Это что касается этой группы. Вот, я пытаюсь подробнее найти информацию в ихнем паблике в социальной сети ВКонтакте, но у меня не особо получается, потому как последнее время что-то блочат социальную сеть ВКонтакте у нас в ЛНР. Не знаю, с чем это связано, но очень плохо она работает, только через VPN. Ну а VPN не очень хорошо подгружается, поэтому приходится ждать. Вот получилось у меня перейти. Плохие белые, сибирские альянсы, К-316, 56 размер. Это все они, судя по всему. Судя по группе, здесь не особо много информации. Пишут песню «Даже ничего себе». У них есть трек К-316 и Майк Мутанов, которого творчество тоже мне очень нравится лично. Кемерово, Нью-Йорк написано. Хип-хоп и weed, то бишь хип-хоп и трава, или травка. Вот, но мы ни в коем случае не пропагандируем вам нездоровый образ жизни. Вот, мы пропагандируем хороший хип-хоп, хорошую музыку. Кстати, группа 56 размер, думаю, многие слушали их на сборниках различных. Например, неожиданный сборник разных рэп-групп с Кузбасса, которым 56 размер и К-316 писали музыку и тексты, и, собственно, несколько треков самих К-316, 56 размер, некоторые из которых не выходили на альбомах. Сборник называется 56 размер другое. Вижу в социальной сети ВКонтакте, Мишка Калинин опубликовал запись. Здесь, судя по всему, даже есть плейлист. Я попытаюсь его подгрузить, но, опять же говорю, не очень хорошо вот работает социальная сеть ВКонтакте у нас, друзья. Ну что ж, пока прервемся, послушаем музыку, а я напомню вам нефтерадио.онлайн, там есть чат, либо пишите в социальной сети ВКонтакте Freak Radio с Q на конце, или в Одноклассниках, или Facebook, либо пишите мне в Telegram +380721-102-63, либо в WhatsApp Messenger freakradio.blogspot.com, там есть все контакты, также все контакты есть на нефтерадио.онлайн в разделе «Команда», там написано про Патрика и про меня, Микс Мастер Фрика, поэтому заходите, пишите в любое время дня и ночи, потому как мы с вами наверняка находимся в различных поясах. Вот, часовых, вы можете жить где-нибудь, не знаю, на Камчатке, я могу жить в Луганске, вы можете жить в Уфе, а я могу завтра жить где-нибудь, не знаю, в Санкт-Петербурге или в каком-нибудь городе Кемерово, где начинала свое творчество группа К-316. Вот ихняя песня «Урбанистический рай» довольно-таки запомнилась мне особенно, потому как она была на некоторых сборниках русского рэпа, которые я покупал в свое время. Итак, почти докачался трек, 50 секунд, К-316 и Майк Мутанов, Кемерово, Нью-Йорк. Не знаю, на русском или на английском языке будут читать. Ну, пока немножко фанка послушайте. Куда бежать? Голос твой, он все еще в ушах. Но ведь в данный момент я тебе не нужен. Знаю, что еще было бы хуже. Голову мою обида кружит. Я далеко, но меня манит дорога к тебе. Я вернусь, может быть, я боюсь. Я сумею когда-нибудь нам себя не обмануть. Верю, что никогда ведь забыть я не буду. Но ты одна, только мне нужна. Я пред тобой встану горой. Услышь меня. Меня манила ее красота. Я далеко, но меня манит дорога к тебе. Я вернусь, может быть, я смогу, я сумею когда-нибудь нам себя не обмануть. Верю, что никогда нет. Забыть я не посмею. Start believing in you. Let him hold out his hand. Let him touch you and watch what happens. Want someone who can look in your eyes and see into your heart. Let him find you and watch what happens. Cold. Now I won't believe your heart is cold. Maybe just to be broken again. Let someone with a deep love to give give that deep love to you. And what magic you'll see. Let someone give his heart, someone who cares like me. Прошедшую неделю, что за шутки говорю, кончай гнать, хватит. В ответ услышу: проснись, придурок, будет спать. хватит. Короче, вечером твоя братва на пусть ждет тебя, стрела забита. Без встречи изменить нельзя. Перемена знака фазы, началась десятая класса. Когда нам брать на классу, гахали кисолосы. Новый год начать тарказить, между нам по базе. Открываемся как рази, куролесы и колбасы. На ярости в рассказе, на старший бит по базе. Пидорасы на камазе, из базы за Кавказе. Новый год по этой мазе, он заклинил на приказе. Сын каких-то классе, устроил безобразие. И чихи где свои, в такой как это классе. Кто-то крикнул, парень, я здоровый. Вечер, город постепенно зажигал твои огни. В условленное место потянулись наши люди, не втыкающих мед. Собрались только свои. Я чувствую, сегодня очень весело будет. В темноте на крыльях дивана прилегает моя дама.